Глава 10. Уснуть не получилось. Да что там? Я даже не пыталась. Какое-то время просидела на полу, впервые за многие годы мысленно себя жалея, и мечтала, что все произошедшее оказалось лишь кошмарным сном. Потом долго плескалась в ледяной воде, терла руками лицо, старалась привести себя в порядок. А когда непроглядная тьма за окном сменилась на серое раннее утро, я уже была практически готова вновь встретиться лицом к лицу с реальностью. К тому моменту я успела прокрутить в памяти все, что знала о демонах и их отношении к людям. Успела успокоиться и принять произошедшее с прямой спиной и вздернутым подбородком. Хотя бы мысленно. Да, меня предал человек, которого я считала братом. И пусть он не родной по крови, но был родным по семье. Да, я оказалась в руках демона. Да, в империи меня считают предательницей, и никто по велению правителя не отправится вызволять бывшую первую чародейку. Да, у меня нет сейчас магии. И неизвестно, когда появится шанс пополнить резерв. Но это не значит, что я сдалась. Накрутив себя на боевое настроение, я с улыбкой встретила Арахру, пришедшую ко мне после восхода солнца. «Я думала, вы еще спите?» Со смешным уважением и пренебрежением проговорила демоница, а потом бросила взгляд на постель. «Или вы вообще не ложились?» «Не ложилась». Я не стала отрицать, вышла из-за ширмы, которая отгораживала письменный стол от остальной части помещения. Много всего нужно было обдумать. Арахра мазнула по моему лицу изучающим взглядом, словно пыталась найти на нем хоть какую-то показательную слабость. Но слезы давно просохли, а красные пятна сошли под действием ледяной воды. «Мне приказано подготовить вас к завтраку». «Сварить или поджарить?» Демоница на мгновение замерла, нахмурившись, а потом улыбнулась. «Нет, есть будут не вас, вас будут кормить». И опять довольно странное отношение к пленнице. Если бы Рагнар хотел получить за меня, допустим, выкуп или те самые земли от Империи, тогда еще можно объяснить, а так? К чему подобные церемонии? Уютная комната вместо темницы, личная слуга, пусть и демон, завтрак, а не розги, и те самые стражники, которыми меня пугал вчера похититель. Что-то в этом пазле не складывалось. «Раздевайтесь. В теневом государстве не приняты столь тяжелые наряды». Арахра дождалась, пока я соизволю вновь обратить на нее внимание, а потом вытащила прямо из воздуха тканевый сверток. «И чем быстрее вы позволите мне выполнить приказ, тем больше вероятность, что приготовленные блюда не остынут». Спорить я не стала, ведь со вчерашнего дня ничего не ела. Скинув платье, предстала перед служанкой в нижнем белье. Судя по ее удивленному взгляду, подобные детали гардероба демоница видела впервые, но спрашивать ни о чем не стала. Лишь встряхнула свертком, который через мгновение превратился в полупрозрачное черное платье с открытой спиной. Если подол прикроет колени, то я очень удивлюсь. «Серьезно?» Я не сдержала того тона, которым привыкла говорить со слугами в недалеком прошлом. «Если вас что-то не устраивает, можете отправляться в столовую прямо так», — осклабилась Арахра, выставляя на показ ряд острых, как бритва зубов. Спорить с демоницей, сверкающей в мою сторону желтыми глазами, резко расхотелось. Платье село по фигуре, подчеркнуло округлые бедра и приподнятую узким лифом грудь. Как я и предполагала, стоило встать напротив любого источника света, как ткань попросту исчезала, становясь прозрачной до безобразия. Мыкнув, я поправила лямку узкого лифа, надетого под выделенный щедрой рукой демона наряд, и с готовностью во взгляде повернулась к Арахре. Но на этом все приготовления и закончились. Мне не предложили поднять наверх рассыпавшиеся по спине волосы, не пригласили спуститься на пуф, чтобы нанести макияж. Спасибо, хоть туфли на небольшом каблуке выдали. Ах, ну да, я ж пленница. Я все время забываю. Гуляющий по коридорам сквозняк то и дело неприятно холодил кожу. А я шла вслед за демоницей и думала над тем, что будет, если я сейчас ударю ее в висок вот той вазой. Убить Арахру мне вряд ли удастся. А вот выиграть себе время — вполне. Вот только куда после этого бежать? Помощи ждать неоткуда. Плана места, в котором я оказалась, нет. Магии демон подери тоже. Нет, идею побега придется отложить, вернусь к ней позже. Если это позже, у меня, конечно, будет. «Сюда!» Демоница открыла высокую двустворчатую дверь. Пропустив меня вперед, она тихо хмыкнула и захлопнула дверь, оставив меня в просторной столовой. Выполнено помещение было в коричневых тонах. На стенах висели картины в медных рамах, в высоком подсвечнике на столе находились незажженные свечи. «Так и будешь стоять на пороге?» — поинтересовался Рагнар, появляясь прямо из воздуха. «Демоны, что это за магия? Я бы тоже от такой не отказалась». Садиться за стол без хозяина или человека, устроившего прием, является оскорблением. С каменным лицом проговорила я, глядя в ехидные, светящиеся предвкушением синие глаза. Или это и было задумкой? Вовсе нет. Позволишь? Он отодвинул стул, тем самым предложив мне опуститься по правую руку от главы стола. Стоило занять это место, как словно из ниоткуда появились слуги, наполнили тарелки и бокалы, зачем-то зажгли свечи, а потом так же быстро удалились. «Не слишком ли легко ты перенесла?» — хмыкнул демон, когда я только взялась за вилку. «Или тебе к этому не привыкать?» «С чего ты взял, что я поверила тому письму? Ты ведь мог подделать почерк, как и в списке женихов, приглашенных на бал». Рагнар хохотнул. «И то, и другое было написано рукой твоего брата. Это он вписал меня в список». «Если быть точнее, то список составлялся под диктовку императора». Проговорил я, даже не взглянув на демона, который явно занимал место иерархии не последнее место. «А это разве сильно меняет ситуацию?» «Ты утверждаешь, что мой брат поступил именно так. Но почему я должна тебе верить?» Медленно опустив вилку на край блюда с запеченной рыбой, я посмотрел на своего похитителя. «Где гарантия, что все твои слова правда? Что если ты похитил меня до того, как настроить против империи, и сейчас рассказываешь выдуманные факты?» Он так отчаянно фыркнул, что, будь у меня магия, в демона уже летела бы молния. «Какую газету ты привыкла читать по утрам?» Вопрос был несколько неожиданным. «К чему ты клонишь?» «Ну, если ты не веришь мне, так, может, хоть газеты вашей империи тебя переубедят?» «Ты собрался метнуться в Кимур и принести мне свеженький номер?» «Зачем, когда у меня есть магия? Я просто могу перенести сюда один из экземпляров». «Или подделать его?» «О, боги, ты серьезно думаешь, что у меня сейчас есть желание подделывать целую газету? Для этого нужен материал, время». «Зачем все, если можно подделать только одну статью?» «Хорошо». Он резко встал, хлопнув ладонями по столешнице. «Сама захотела». Я только почувствовала, как дернулся магический фон. Потом услышала шелест бумаги. Прямо с потолка одна за другой падали газеты, трепетали страницами, устилали ковром пол. «Бери любую. Или ты думаешь, что я в состоянии подделать столько экземпляров? Я, конечно, силен у магии, но на такое мне потребовалось бы слишком много времени. И кому, как не тебе, это понимать, бывшая первая чародейка?» Я дождалась, пока ливень из бумаги закончится, и, отодвинув стул, встала. Осмотрела посветлевшую столовую, а потом наклонилась и взяла первую попавшуюся газету. В моих руках оказался свежий выпуск «Имперского слова». В полной тишине я опустилась обратно на стул, развернула газету и сразу же зацепилась взглядом за собственный магический портрет. «Герцогиня, императрица Адияр», — гласил заголовок над ней. Ниже шла разгромная статья с интервью моего брата. Мэр со слезами рассказывал о том, что не так давно узнал о моем соглашении с демонами, и мое похищение, оказывается, тоже я подстроила, чтобы потом явиться победителем и захватить трон. «Что пишут?» — как можно безразличнее поинтересовался похититель. «А ты не догадываешься?» — огрызнулась я, на мгновение забыв, с кем говорю. «Наверное, что-то о том, что могло бы обелить правителя, а еще какая-то быстро придуманная сказка о твоем похищении». «Почему быстро?» «Потому что по первоначальной договоренности я должен был дождаться чуть ли не до конца императорского отбора, а вышло? Ну, как вышло». Я отложила газету в сторону. «Первоначальной договоренности?» «Вот, вижу, тебе это уже интересно», усмехнулся Рагнар, делая глоток из кубка. «Больше не будешь говорить, что это мой хитрый план по попытке переманить первую чародейку на сторону демонов и настроить ее против империи и старшего брата?» Сцепив зубы, я промолчала. Банально потому, что он сам хотел мне все рассказать. Если бы не хотел, не пригласил бы сюда и не начал этот длинный разговор. Не услал бы пол газетами, стараясь открыть мне глаза на происходящее. Ему зачем-то было нужно мое доверие. И я готова была выслушать историю демона. «Вижу, ты смирилась. Не стесняйся, ешь. Люди, к сожалению, слишком подвержены таким печальным факторам, как голод, жажда, усталость. Не хотелось бы, чтобы ты во время рассказа потерял сознание». Рагнар так сверкнул синими глазами, что отправленный в рот кусок рыбы встал поперек горла. Но я все же взяла в руки вилку и продолжила делать вид, что с аппетитом ем. Когда я получил письмо от императора Кимура, признаться, удивился. Сейчас удивилась и я, потому что по всем рапортам и документам ни один из послов до мертвых земель не добирался. Ни на одно письмо, высланное демоном, ответы люди не получали, а тут... Выходит, у Майера все же была налажена связь с этими монстрами. Ладно, Ляра, хватит удивляться. Тут слишком много того, что раньше казалось нереальным. И поначалу глазам не поверил, когда прочитал его. Император Людской Империи предлагал встретиться, ибо обсуждение переносить на бумагу не желал. «Знаешь, что предложил мне твой брат?» Я покачала головой, хотя уже начинала догадываться. «Он предложил мне выполнить одно желание взамен на мир в приграничной зоне. Предложил подарить тебя». «Но...» Рагнар злобно взмахнул рукой и зашипел. «Не перебивай, пока я не закончил». Страх сжался комом где-то в груди и подскочил к горлу. Отказаться от столь щедрого предложения просто не мог. Растянув губы в хитрой усмешке, проговорил мужчина. «Особенно после стольких лет ожидания». Я с непониманием посмотрела на демона. «Он хотел завладеть мной? Зачем? Первая чародейка в кандалах как символ власти над магией? Очень смешно». «Но для того, чтобы правильно все оформить, пришлось принять условия отбора. Видела бы ты свое лицо, когда на пороге бального зала появился неучтенный 28-й жених». Рагнар рассмеялся и сделал глоток из кубка. «А говорят, что имперская семья славится своим холодным отношением ко всему окружению. Или это не про тебя, Лиара?» Прикусив язык, я подняла взгляд на демона, дожидаясь продолжения этой истории. Но Лафтер молчал и разглядывал меня, как диковинную зверушку. «Но до конца я не дотерпел». Он развел руками. «Заскучал. Что для людей увеселительное мероприятие, для демона скукота. Ты уж прости, что так оборвал отбор». В хитро прищуренных глазах демона сверкали искорки неприкрытой радости. Ему явно доставляло удовольствие и все произошедшее, и сам рассказ о содеянном. Но только вопросов у меня до сих пор не поубавилось. «Если ты такой говнюк, как рассказываешь», — проговорила я, не замечая недовольства на лице Рагнара, — «зачем спас маркиза от великана?» «Потому что, в отличие от людей, мы не привыкли подставлять своих на верную гибель». Он пожал плечами. «Какое-то мгновение твой брат решил, что сможет от меня избавиться с помощью великана. Какая глупость. Ты еще и мальчишку подставил. Если бы я опоздал хотя бы на мгновение, от него бы мокрого места не осталось». Я открыла было рот, но мужчина перебил меня взмахом руки. «Запомни, Лиара. Я повторю. Демоны от людей отличаются тем, что они не жертвуют своими сородичами во имя высшей цели. Никогда. Потому что жизнь демона важнее в любом случае. Всегда и везде». Сцепив зубы, я рассматривала лицо Рагнара, которое вновь перестало походить на человеческое, а стало демоническим. Впервые видела подобную метаморфозу и не могла вспомнить, что именно мне напоминает внешность этого демона. Точнее, кого. «Теперь я ответил на все твои вопросы, Лиара Адьер». С раскатистым рычащим «Р» протянул мужчина. «Зачем я тебе, демон?» Вопрос сорвался с губ шепотом, будто я боялась услышать ответ на него. «Сделал столько всего, перевернул привычный мир с ног на голову только для того, чтобы заполучить меня, но зачем?» «А какой император теневого мира без личной человеческой рабыни?» Растянув губы в усмешке, поинтересовался Рагнар Лафтер. Я смотрела в глаза демону, а в ушах набатом повторялись слова, которыми мужчина только что назвал свой титул.